Корейской Народно-демократической Республике день за днем повышаются статус и роли женщин в обществе. За прошлые 5 лет 100 с лишним простых женщин избраны депутатами Верховного Народного Собрания. Свыше 3500 женщин стали героями, лауреатами почетного звания и обладателями ученой степени и звания.